Глава 21. «Мне отправиться с тобой?» — спросил Марк, стоя в парадном мундире у ног старого Герберта. «Все равно не знаю, куда мне идти». Снаружи начался хиос, как в этих местах называли северный ветер. У Марка, который не надел шапку, уже покраснели уши от холода. Моя Рига так и торчала перед дворцом Варга, ее не успели перегнать в ангар. «Ты же не пил?» — спросил я. «Не-а. Тогда пошли». Я показал рукой на шагоход. «Лучше ты сиди за рычагами, чем кто-то другой». Я тоже все еще не переоделся. Да и времени на это не было. Только краткий инструктаж и выход в бой. До границы пара часов на самой большой длине шага. Потом еще час до оговоренного места, и там, скорее всего, сразу придется вступать в бой. Отправил Катерину Громову к себе в отдельное крыло дворца, которое ей выделил Ян. Будет под защитой своих телохранителей. Суровые мужики не пропустят туда никого, только меня. Я пролез в люк и начал быстро забираться по лестнице. Зимой риги не заглушают, поэтому внутри еще тепло. Приятно после морозного ветра. Хоть бы успели. Марк быстро забрался следом. Успеем. Их там полно, продержится. Южная группировка армии Аграни быстрым маршем шла к себе на родину. Но их преследовали значительные силы, в том числе те солдаты, с кем они сражались совсем недавно плечом к плечу. Больше никого не волновали мятежники Клайдеры. Я даже думаю, что Клайдеры смогут договориться с каким-нибудь домом, чтобы их не трогали, а взамен они могут напасть на нас. Но это не самая критическая проблема. 10 союзных шагоходов возвращалось с юга. Было 12, но 2 им пришлось бросить. Как передавали в донесении, корпус пробился с боем через армии Мидли и Норландии, которые попытались их остановить. Корпус хотел обойти их через Хитланд, но на границе уже торчала печать огня. Исполин дома Регвард огонь не открывал, но командующий армией не рискнул приближаться. Боеприпасов у них не хватало, только у 6 риг осталось по снаряду главного калибра. Так что против серьезной атаки они не продержатся. Но если мы успеем, то никого из них не потеряем. Я сел в кресло канонира поудобнее, навалился на спинку и сразу потянул к себе перископы. Марк тем временем проверял манометры и боезапас. «Можно мне с вами?» Лючок в полу открылся, оттуда высунулась голова Яна. Новые очки от мороза уже запотели. «Смог сбежать от старых упырей?» Я хмыкнул. «Залазь, пока ты здесь, твои генералы будут меньше ныть. Но есть одно условие. Какое?» «Марк, я посмотрел на первого пилота, который переключал тумблеры. Давай-ка разберемся с подчинением в бою. Ты же помнишь устав пилотов боевой риги?» «Да, помню». Марк встал из кресла, протянул Яну руку и помог забраться. «Не думаю, что у нас будут проблемы. Но я тут первый пилот, а ты второй. Там ты наблюдатель, и я делаю, как ты говоришь, но в риге иначе. Я понимаю», — сказал Ян и сел в кресло, надевая наушники поверх прилизанных и зачесанных волос. Он тоже остался в парадном мундире. «Я командую собственной квадрой», — добавил я, — «и всей остальной армией тоже. И даю команды Марку, куда идти и кого атаковать. Но в прямом бою я при необходимости буду канониром, и тут уже Марк может давать приказы. Первый пилот у себя главный». «Все равно, я без твоего одобрения ничего не сделаю», — отозвался Марк и усмехнулся. «Я готов». Я натянул наушники и застегнул ремень с микрофоном на горле. «Выступаем», — приказал я по рации. «Исполины, статус». «Ищейка не может двигаться», — отозвался генерал Климов. «Что-то с приводами задней пары ног. Нужно разбираться». «Сможете повернуться к реке?» — спросил я. «Если кто-то из Хитланда покажется на том берегу, будем угрожать им пушкой». «Есть». Старик Климов с трудом управлял ищейкой. Дело в том, что она целиком управлялась с пульта. Сложная система запуска, которая требовала от пилота хорошей реакции, чтобы не заглохнуть. А еще нужна немалая наблюдательность. Ведь постоянно надо было следить за множеством показателей. А молодого пилота на замену нет. Валентин очень хотел стать ее пилотом, но после ранения это бесполезно. «Завтра, если вернусь живым из сегодняшнего ночного боя, зайду к Валю. Но он всё-таки из моего экипажа и получил рану в бою, чтобы не думал, что о нем забыли». «Небожитель готов двигаться по маршруту», — доложила рация. «А что уже с глубин?» «Выдвигаюсь вперед. Пилот по-стариковски раскашлялся. Отряд из 2 квадр двигался к точке сбора. Мой старый Герберт, черный волк, за которым сидели Артур и Кабаяши, Пометил себе, что с ними тоже нужно устроить встречу. И шесть рикограни. Сопровождали нас два исполина, небожитель и ужас глубин. Марк притормозил, пропуская толстого ужаса вперед. «Ты и правда хочешь, чтобы я стал его пилотом?» — с недоверием спросил Марк. «Это же... я только за», — отозвался Ян. «Если что нужно подписать или приказать, я готов помочь. Нам такой пилот нужен». «Вот отлично», — сказал я. «Янок, ты делаешь правильный выбор». «Но...» — Марк посмотрел на нас по очереди. «Ведь первый пилот исполина. Это же, по сути, не просто должность генерала. Это как адмирал на флоте. А сам исполин — это же как сухопутный линкор. Вооружение же почти такое же. У нас нет военного флота». Ян приблизился лицом к пульту, чуть ли не тыкая носом в манометры. В новых очках, которые он раздобыл здесь, он явно видел хуже, чем в старых. «Только транспортные суда и сторожевые корабли. Ах да, ну и катера с торпедами. И все. «Да чего ты боишься, Марк?» Я сделал пару пометок в журнале, слушая переговоры других риг. «Исполин — это просто большой и толстый шагоход. Там единственное, что нужно, — правильно нажимать на педали, там другая система передвижения. Главное — чувствовать габариты». «Ты уже управлял таким, Рома?» — спросил Ян. «Меня немного учили управлять печатью огня, когда дом Ямадзаки высаживался на западе. Я вернулся сюда, старый Герберт отзывчивее и удобнее». Марк очень внимательно посмотрел на меня. Кажется, я ему не говорил, кто я такой. Ян же уже ничему не удивлялся. В мое время было только три исполина. Небожитель, Печать огня и Левиафан. Остальные еще строили. Это слишком сложные машины и слишком уникальные даже на фоне дорогущих боевых риг. На Печати огня я был, поэтому я знал, на что она способна. Даже нечего было думать, чтобы осуществлять на ней какие-то внезапные маневры или тактические хитрости. Исполин был таким большим и так сильно светился на радаре, что любое движение становилось известным врагу, поэтому я пересел на ригу поменьше. Зато это искупалось чудовищной огневой мощью. Даже не знаю, кто сильнее, небожитель или печать огня. Вооружение печати может даже поспорить с ищейкой по своей силе. «Новое донесение», — раздался голос в рации. «Это кто-то помоложе остальных. Шагоходы на юге заняли оборону. Идет бой. Черный рыцарь Сантыков еще не вступил в него, но скоро будет на месте. Надо успеть оказаться там раньше черного рыцаря, исполина, на котором воюет Лукас Сантык. Или он пустит кровь нашим шагоходам. На счету каждая машина. Походное построение, передал я. Исполины с флангов. Направление к границе. Есть, отозвалась рация. Другие риги подтверждали, что выполняют приказ. Я посмотрел на радар. Мы шли в середине, но я не видел на нем остальных союзников. Исполины засвечивали все своими выхлопами. На это мой расчет. Враг с дистанции увидит только одну широкую точку на радаре и решит, что движется всего один исполин. А здесь сейчас отряд, который способен разгромить армию какой-нибудь страны. Сравнение Марка с кораблями в точку. Хотя даже не каждый флот похвастается такой огневой мощью, как у нас. «Кстати», — сказал Ян по внутренней связи, и с довольным лицом посмотрел на нас. «Раз Марк будет пилотом исполина, надо же дать ему военное звание. А чтобы дать звание повыше, ему нужен титул». «Какой еще титул?» — возмутился Марк. «Я же простой». «А в чем проблема?» — влез я. «Ты наблюдатель, Ян. С нами будущая императрица, и я во время чрезвычайного положения могу вручать звание. Нужно только решить, это будет титул имперской армии или армии Аграни». «Пусть будет у меня», — попросил Ян. «Все равно мы же все вместе и слушаем твои приказы, Рома. Да и исполин же мой». «Ладно, пусть служит у тебя. Только дай звание получше. Не какого-нибудь там капитана». Марк пытался протестовать, но мы ему не давали этого сделать. «Договорились». Ян снова повернулся ко мне. «Кстати, Рома, я же должен выдать тебе земли и поместье, как гласил приказ. Выбирай, где лучше». «Посмотрим. Я хочу проверить то старое, что там осталось. Но пока следи за дорогой, второй пилот. Как вернемся, полезете в своих исполинов». «Это все неправильно», — Марк вздохнул. «Я же опять занял чужое место. А ведь Зимин остался там, на острове. Его то ли забыли, то ли еще что-то. Вдруг он умер?» «Опять?» Я посмотрел на окрестности. Отошли от города, теперь слишком темно. Часы показывали 11:15. В это время года не понять, сейчас вечер или утро. «Не ной, Марк», — сказал я. Талантливый пилот вроде тебя нужен нам как воздух, потому что уже понятно, что никакого мира не будет. Ян, ты тоже не расслабляйся. Ты должен научиться управлять небожителем уже в ближайшее время». «Понимаю», — сказал он. «У нас есть фора, потому что Келвину Регварду тоже нужно время, чтобы самому освоить печать огня». Вскоре мы добрались до границы, где к нам присоединились панцирники, целый батальон, 30 единиц. Казалось бы, что делать этим бронированным гусеничным машинам, когда вокруг 10 шагоходов? Но грамотный офицер должен пользоваться любым оружием. Пригодятся, если враг подберется к Ригам вплотную. Пехота у ног Риги — это потеря шагохода. Пехоту в любой армии обучают, как мешать Риге вести бой. А опытные штурмовики легко могут срезать лючки игниумовой сваркой или термошнуром. Как в тот раз, когда наших захватили в плен клайдеры. Так что панцирники пригодятся. Кроме этого, у них было важное преимущество. Они светились только на очень чутких радарах или когда находились в группе. Рядом с нами их просто-напросто не видно. «Доложите статус», — потребовал я и прильнул к перископу, прижавшись лбом к холодному металлу. Из-за темноты сложно что-то увидеть, но вдали можно разглядеть зарево огня. Горел лес. Бой уже начался. Если бы не вибрация и шум двигателей, я бы услышал взрывы. Наших уже догнали и, возможно, окружили. Но ведь сейчас проще, чем в горах. Обычный бой, я таких провел немало. Слабое волнение почти исчезло, под ложечкой больше не сосало. «Построение атакующей линии», — приказал я совершенно спокойным голосом. «В два ряда. Паладины в первый ряд. Небожитель, держитесь позади линий. Уже с глубин спуститесь в реку». Рация зашипела. Командиры Риг отчитывались о выполнении приказа. Кто-то с неохотой, кто-то, наоборот, с воодушевлением. Некоторые до сих пор не хотели подчиняться, мне слышал это по их тону. Но это временно. Во-первых, у меня на борту Ян Варга, их наблюдатель. Во-вторых, после этого боя даже скептики начнут относиться ко мне с большим уважением. Но для этого надо победить без больших потерь. А лучше вообще без них. В темноте видно, как силуэты здоровенных машин начали перестраиваться на ходу. Массивный ужас глубин шагнул в реку. Она уже покрылась тонким льдом, но тяжеленная гигантская рига без труда его разламывала. Над плечами вылезали направляющие для ракет преисподняя. Скоро будет много взрывов и грохота. На радаре появилась одна большая точка вдали. Но это только новичок может подумать, что цель всего одна. Просто там много риг, что пары игниума просто слились в один большой тепловой сгусток. Враг сейчас видит то же самое. Скоро точки разделятся. Увидим мы, сколько их, а они поймут, что нас много. Звуки боя слышались вдали. Силуэты шагоходов на фоне огня от горящего леса перестраивались навстречу новой угрозе. «Говорит генерал Загорский», — передал я по закодированному каналу. «Командующий имперской армией и войском Великого дома Варга. Ответьте». «Говорит генерал Устинов, командующий Южным экспедиционным корпусом Аграни». Рация шипела. Слова едва слышны. «На каком основании армии Великого дома Варга командует посторонний?» «Еще один упрямый идиот». Я поморщился. «Приказ императора и чрезвычайное положение», — рявкнул я, «а также содействие лорда-наблюдателя Яна Варга. Я командую операцией по спасению вашей армии, генерал Устинов». Янок показал жестом, что хочет поговорить с ними сам. Я поднял руку, останавливая его. Некогда уговаривать строптивого офицера, пусть слушает мои приказы. «Так что вы переходите под мое командование», — продолжил я. «Немедленно назначьте цели для исполинов и уйдите сами с линии огня». «Есть», — голос прозвучал неохотно. «Назначаю цели». Но он начал монотонным голосом называть координаты. В небо взмыли красные сигнальные ракеты, очень яркие в ночи. Мы остановились, тоже готовясь стрелять. «Та! Та! Та!» Осадные минометы, закрепленные в плечах небожителя, выпустили три снаряда по крутой траектории. Когда они будут приземляться к земле, свист будет ужасным. Экран радара замерцал. Это ложное срабатывание из-за игниума в боевой части снарядов. Три взрыва были настолько мощными, что должна была затрястись земля. Целых три огненных столба взмыли к небу, пока не рассеялись. Поле боя освещалось огнем и сигнальными ракетами. А там жарко. Видны росчерки летающих снарядов и следы ракет. И взрывы. Множество взрывов. Враг собрал много шагоходов. Около 10, в основном паладины и 3 осадных рейтара, как я мог видеть по силуэтам и закрепленным на плечах мортирам. Машин меньше, чем у южного корпуса, но им не приходилось пробиваться с боем через всю страну. «Готовим ракеты», — передал я по внутренней связи и добавил. «Ян, огонь на тебе. Зарядим по ним преисподнее». Сразу переключил рычаг АСО-22, чтобы Ян мог стрелять со своего пульта. «Огонь по готовности», — приказал я остальным. Шипение улетающих ракет слышалось и в кабине. На какое-то время даже затихли переговоры. Впереди целое море огня от взрывов. Мы давили их огневой мощью. Летели новые ракеты, оставляя яркие следы. Целый десяток прилетел с реки, куда ушел ужас глубин. Палил небожитель, но он берег главный калибр. Ужас тоже стрелял только ракетами и из дополнительных пушек. Я слушал переговоры. «Подбили одного!» «Ведут ответный огонь!» Где-то рядом с нами послышался взрыв. «Утечка воздуха пневмомагистрали. Перекрываю. Не могу стрелять из основного орудия. Перезаряжаю главный калибр». Пока шел бой, я делал быстрые записи в журнале, как привык. Набросанная от руки карта, положение союзников и врагов. Кто и где появился, состояние наших, откуда и куда ведется огонь. Тусклая лампа на гибкой подставке освещала шершавую бумагу. Эти краткие заметки помогали мне понять, что происходит на поле боя, помимо наблюдения в оптику. Не люблю бои в темноте, но ближайшие месяцы только такие и будут, пока не кончится ночь. «Ночной охотник, отойдите», — приказал я, сделал еще пометку. «У вас серьезные повреждения. Черный волк, прикройте его. Вулкан, выдвиньтесь вперед». «Попадание по мне», — доложил пилот небожителя. «Это исполин. Не пробил броню». «Там черный рыцарь!» — заорали по рации, будто издалека. «Ведет огонь по нам!» Наверное, Сантек подумал, что в исполине сидит Ян. Поэтому мне тогда не понравилось командовать в исполине. Враг всегда думает, что командующий сидит в самой большой машине и концентрирует огонь на ней. «Всем пилотам!» — объявил я. «Приоритет — черный рыцарь!» Посмотрел на своих. Ян и Марк на меня. «Ну что же», — сказал я. «Теперь мы не такие беззащитные, как тогда в ущелье, и не надо прикрываться дочкой Лукаса Сантека. Кстати, Ян, ты же отправишь ее домой?» «Да», — он кивнул, — «но только когда будет безопасно, чтобы она не пострадала». «Вряд ли так будет». Я посмотрел в перископ. Среди огня хорошо виден здоровенный силуэт исполина, из которого торчали пушки, как трубки из мешка волынки. Он целился в небожителя. «Небожители, ужас глубин!» — позвал по рации я. «С главного калибра, по черному рыцарю! Огонь!»